Тут, во-первых, странная мысль, кому, во имя какого права, во имя какого побуждения вздумалось бы оспаривать теперь у меня мое право на эти 2-3 недели моего срока? Какому суду тут дело? Кому именно нужно, чтобы я был не только приговорен, но и благонравно выдержал срок приговора? Неужели в самом деле кому-нибудь это надо? Для нравственности? Я еще понимаю, что если б я в цвете здоровья и сил посягнул на мою жизнь, которая могла бы быть полезна моему ближнему и так далее, то нравственность могла бы еще упрекнуть меня по старой рутине за то, что я распорядился моею жизнью без спросу или там в чем, сама знает. Но теперь... Когда мне уже прочитан срок приговора, какой нравственности нужно еще сверх вашей жизни и последнее хрипение, с которым вы отдадите последний атом жизни, выслушивая утешение князя, который непременно дойдет в своих христианских доказательствах до счастливой мысли, что в сущности оно даже и лучше, что вы умираете. Такие, как он, христиане, всегда доходят до этой идеи, это их любимый конек. И чего им хочется с их смешными павловскими деревьями? Усладить последние часы моей жизни? Неужто им непонятно, что чем более я забудусь, чем более отдамся этому последнему призраку жизни и любви, которым они хотят заслонить от меня мою Мейерову стену и все, что на ней так откровенно и простодушно написано, тем несчастнее они меня сделают? Для чего мне ваша природа, ваш Павловский парк, ваши восходы и закаты солнца, ваше голубое небо и ваши все довольные лица, когда весь этот пир, которому нет конца, начал с того, что одного меня счел за лишним? Что мне во всей этой красоте, когда я каждую минуту, каждую секунду должен и принужден теперь знать, что вот даже эта крошечная мушка, которая жужжит теперь около меня в солнечном луче, и та даже во всем этом пире и хоре участница, место знает свое, любит его и счастливо, а я один выкидыш, и только по малодушию моему до сих пор не хотел понять этого. О, я ведь знаю, как бы хотелось князю и всем им довести меня до того, чтобы и я вместо всех этих коварных и злобных речей пропел из благонравия для торжества нравственности знаменитую и классическую строфу «Мильвуа». О, да увидят вашу святую красоту друзья глухие к моему уходу! Пусть они умрут на склоне дней своих, пусть будет их смерть оплакана, пусть друг закроет им глаза. Но верьте, верьте, простодушные люди, что и в этой благонравной строфе, в этом академическом благословении миру, во французских стихах засело столько затаенной желчи, столько непримиримой, самоусладившейся в рифмах злобы, что даже сам поэт, может быть, попал в просак и принял эту злобу за слезы умиления, с тем и помер. Мир его праху.